Нервная система высших животных позволяет им выполнять функции, не всегда жизненно необходимые. Например, умение ездить на мотоцикле отнюдь не обязательно для медведя и в естественных условиях не приобретается. Но высокоразвитая нервная система обуславливает способность медведя к овладению сложными и координированными двигательными актами. Используя эту способность, дрессировщик добивается исполнения различных трюков. Медведь способен накапливать индивидуальный опыт, вырабатывать условные рефлексы и потому может научиться ездить на мотоцикле, навык, который не нужен ему на воле, но по существу не более сложный, чем ловля рыбы или добывание меда. В Англии синицы научились протыкать клювом крышки молочных бутылок и выпивать сливки. Этот навык совершенно не нужен им в лесу, но оказался настолько распространен и полезен в городе, что молочники уже не решаются оставлять по утрам молоко у дверей домов, как это было заведено истори. При этом опять-таки надо подчеркнуть, что этот трюк синиц в принципе не более сложен, чем обычные их поведенческие реакции, необходимые для приспособления к среде. Способность к выполнению сложных действий, необязательных для биологического выживания в естественных условиях, можно назвать функциональной избыточностью мозга. В отличие от высших животных, мозг человека обладает также и сверхизбыточностью. Антропология и смежные с ней науки показали, что представители самых диких племен имеют такой же мозг, как и цивилизованные европейцы. Со времени возникновения человеческого общества биологическая эволюция была относительно малой и утратила свое значение, уступив место социальному развитию. Отсюда следует, что потенциальные возможности первобытного человека оказались неизмеримо выше, чем это нужно было для сохранения его как биологического вида. Едва ли это можно приписывать случайности. Сомнительно, чтобы столь мощная мутация произошла у большинства древних приматов. А закономерность здесь, несомненно, есть, и надо попытаться ее найти. Вероятно, развитие той ветви древних обезьян, которые явились предками человека, пошло по пути совершенствование индивидуального поведения. Одни только инстинкты и подражание не могли обеспечить поведение, тонко приспособленное к внешней среде. Нужна была быстрая оценка ситуации каждой особью. Однако животные предки человека не имели членораздельной речи. Это затрудняло общение и обмен опытом, обучение потомства. Многие вещи надо было постигать самостоятельно, потому что отсутствие языка ограничивало помощь сородичей. Поэтому и требовался большой и мощный мозг, который был в состоянии обеспечить гибкое приспособление к непонятным, колеблющимся условиям обитания. Размеры и сложность человеческого мозга – результат эмоционального процесса. Избыточность мозга была, по-видимому, вполне обычной для биологических объектов. Но когда мозг достаточно усложнился, первобытный предок человека смог от обмена сигналами, доступного и высшим животным, перейти к формированию членораздельной речи. Начала совершенствоваться вторая сигнальная система. Формирование обобщенных и абстрактных понятий, емких и удобных для хранения и передачи, разгрузило мозг и обеспечило его сверхизбыточность. Таким образом, сверхизбыточность человеческого мозга возникла параллельно с членораздельной речью, выработкой обобщенных и абстрактных понятий и развитием сознания. Членораздельная речь – тот рубеж, который отделил человека от его животных предков –